Глава 17. «Куда ты идешь?» — простонала Лили, накрыв голову подушкой. «Я хочу нарисовать восход солнца над холмами», — прошептала Фиона. «Спи дальше. Увидимся позже, за завтраком». «Ты сошла с ума», — проворчала сестра и, подумав, добавила. «Будь осторожна». Фиона быстро и тихо оделась, оставив волосы заплетенными в толстую косу, схватила блокнот и карандаш. Лили уже тихо посапывала, когда она выскользнула из спальни. Накануне вечером, после ужина, Грей попросил Фиону встретиться с ним у фонтана с русалкой перед рассветом. И в его поведении чувствовалось что-то новое. Он казался более решительным и серьезным, чем обычно, как будто выполнял какую-то миссию, имеющую отношение к ней. Золотое сияние утреннего солнца разукрасила каждый лист и камешек. И несмотря на то, что пока она шла по саду, пальцы чесались запечатлеть эту великолепную сцену на бумаге, она двигалась дальше, к месту их встречи. Она зашла за поворот тропинки и обнаружила, что Грей уже там. Он шагал туда и обратно перед фонтаном. Со своими широкими плечами и длинными волосами он выглядел скорее лихим пиратом, нежели утонченным джентльменом. Его подбородок покрывала легкая щетина, а волосы очаровательно растрепались, как будто он только что встал с постели. Так, несомненно, и было. Заметив ее, он хитро улыбнулся. «Мисс Хартли», — протянул он, — «вы все же смогли прийти. Я боялся, что вы предпочтете уют своей кровати моей компании». Соблазнительно глубокий тембр его голоса уже заставил ее тело вибрировать от желания. «Мне с трудом это удалось», — слегка присочинила она. «Но я здесь». Она оглядела маленькую поляну опытным глазом, обращая внимание на тени и прикидывая наилучший угол, под которым можно будет нарисовать Грея. «В это время дня сад выглядит совсем по-другому». «Так и есть». Его взгляд скользнул по окружавшему их пышному пейзажу. «Но мы здесь не останемся. Пойдемте. У меня есть для вас сюрприз». Он протянул ей руку, а она взяла ее, сплетя его пальцы со своими. Никто из них не потрудился надеть перчатки, поэтому их голые ладони, соприкоснувшись, ощутили восхитительное тепло друг друга. Не говоря ни слова, они прошли всю лужайку, сырую от росы, до самой опушки леса. Грей привел ее к узкой тропе, которая велась вокруг леса, где смешались и зрелые деревья, и молодая поросль, и старые мертвые стволы, и кустарник. Она поблагодарила Бога, что догадалась надеть ботинки. «Прошу прощения, путь не близкий», — сказал он. «Но осталось немного». Фиона улыбнулась ему, не сказав, что прогулка совсем не показалась ей долгой, и что она была рада поводу подержать его за руку. Они достигли вершины холма и остановились, чтобы полюбоваться видом. «Вот он», — сказал Грей, указывая на что-то недалеко впереди. В долине, под ними, расположился крошечный каменный домик с гордой солидной трубой и зелеными ставнями, которые как будто улыбались им. «Раньше он принадлежал садовнику, но, как вы могли догадаться, по нынешнему состоянию поместья его здесь не было уже несколько десятилетий». «Дивное место», — сказала она, хотя и была немного обеспокоена возможным состоянием внутренней части дома. «Я рад, что он вам понравился». Он помог ей спуститься по покатому и скользкому склону холма. Когда они оказались возле деревянной сводчатой двери, Грей вытащил из кармана ключ. «Вот мы и пришли». Дверь со скрипом отворилась, и граф указал рукой внутрь дома. «После вас». Фиона осторожно зашла в домик и осмотрела небольшую комнату. Солнечный свет проникал сквозь окна без штор на противоположных стенах, освещая маленький стол и пару разномастных деревянных стульев на одной стороне комнаты и корзину с толстыми одеялами и подушками возле камина. Круглый шерстяной коврик покрывал большую часть пола, который недавно подмели. «Великолепно! Наша собственная настоящая художественная студия! И вы кого-то прислали, чтобы подготовить ее для нас?» сказала она, обрадовавшись, что он подумал об этом. «По правде сказать, я сам обо всем позаботился». Когда он встал на колени перед камином и разжег огонь, она с какой-то новой благодарностью обратила внимание на маленькие штрихи, выдающие особую заботу. Миску фруктов на столе, свечи на каминной полке, вазу полевых цветов на подоконнике. Она внезапно и отчаянно захотела броситься ему на шею, но удержалась. Он был еще более молчалив, чем обычно, хотя, казалось бы, молчаливее уже некуда, и не поднимал на нее глаз с тех пор, как они вошли в дом. «Что-то изменилось со вчерашнего дня?» — спросила она. «Вы ведете себя иначе». Он продолжал смотреть в камин на пламя, которое уже начало лизать большое бревно. «Я видел вас с Кирби вчера вечером». «Чёрт». Она начала придумывать объяснение и решила придерживаться правды хотя бы частично. «Да, он нашел записку, принадлежавшую мне, и хотел вернуть ее. «Я понимаю, что это не мое дело, но, похоже, вы завладели его сердцем», — сказал он прямо. «Я не думаю, что мистер Кирби мной интересуется. Он просто предложил...» Она чуть было не сказала «утешить меня», но это вызвало бы массу вопросов, на которые невозможно было бы ответить. «Свою дружбу». Грей поднялся на ноги и начал вышагивать перед камином. «Я не могу претендовать на вас, и я определенно не имею права возражать против привязанности, которая может возникнуть у вас к какому-то другому джентльмену. И все же...» Надежда проклюнулась у нее в груди. «Да?» «Признаюсь, во мне все восстает против этой мысли». «Ясно». Она опустилась на один из стульев, ожидая пояснений и слов о глубине его чувств к ней. Она ждала, что он скажет, увидев ее с мистером Кирби, он с ума сошел от ревности и захотел сделать ее своей. Навсегда. «Чуть больше недели назад вы сказали, что хотите выйти за меня замуж». «Да». Она задержала дыхание. «Вы все еще хотите этого?» — спросил он серьезно. Она не колебалась с ответом. «Да». «Не могу поверить, что говорю это, но я серьезно рассматриваю возможность согласиться на этот план». Сердце Фионы затрепетало. «Это замечательно». Возможно, он мог бы проявить немного больше любезности, но она знала, что не стоит ожидать от него чтения стихов или признаний в любви. Единственное, что имело значение, это то, что он согласился. Она сможет спасти Лили и всю семью от падения и при этом устроить собственное счастье. «Я женюсь на вас», — сказал он. «Но есть кое-что, что вы должны знать». «Что бы это ни было, я не передумаю». Она хотела, чтобы он перестал протирать дыру в ковре и подошел к ней. Она не ждала, что он преклонит перед ней колени или обнажит душу. Но он мог бы, по крайней мере, снова взять ее за руку. Он смотрел на нее со страданием на лице. «Я не смогу вас полюбить». Она тряхнула головой, думая, что не расслышала. «Простите, я не понимаю». «Вы очень мне нравитесь, и я желаю вас гораздо больше, чем следовало бы... «Но я не смогу полюбить вас». Все у нее внутри болезненно сжалось. «Любовь — это не то, что можно вызвать в одно мгновение. Несомненно, это займет время, но я уверена, что по мере нашего знакомства...» «Нет», — твердо сказал он. «Этого никогда не случится. Не со мной». «Почему нет?» — спросила она, хотя и очень боялась услышать ответ. Может, он думал, что она слишком проста, прямолинейна или откровенна. Может, он все еще был влюблен в Хелену. «Я не способен на это», — сказал он просто. «Однажды я попытался и все испортил. Глупо было думать, что я смогу жениться по любви. В конце концов, мои собственные родители утверждали, что страстно влюблены в друг друга, и это закончилось катастрофой. Я даже не знаю, как выглядит настоящая любовь». Ее сердце болело за него. «Тогда я покажу вам». Наконец он подошел к столу и сел на стул напротив нее. Но вместо того, чтобы взять ее ладонь в свою, он скрестил руки на груди. «Есть вещи, которым нельзя научить Фиона. И если вы думаете, что способны изменить меня, вы будете разочарованы». «Как вы можете быть так уверены?» «Это против моей природы. Вы же не ждете, что овца взлетит, а рыба поползет. Вот и не нужно ждать, что я стану мужем вашей мечты». «Но вы станете моим мужем?» «Мы должны обсудить кое-какие детали». Боже правый, не так она видела предложение руки и сердца в своих юных фантазиях. Во-первых, она никогда бы не подумала, что сделает его сама, и представить не могла, что у ее суженого будет список условий. Тем не менее, она не могла не радоваться тому, что он произнес слово «муж». «Пожалуйста, продолжайте». Он взял апельсин из миски и начал перебрасывать его из одной руки в другую, как будто обсуждая меню ужина, а не их будущую жизнь до конца дней. «Я женюсь на вас в кратчайшие сроки, как вы и просили, даже если нам придется поехать в Гретна-Грин». Ее ресницы дрожали, когда она закрыла глаза от облегчения. «Спасибо. Но я надеюсь, что мы сможем получить особую лицензию на брак. Я уверена, что мои родители будут рады снабдить архиепископа значительным пожертвованием». Он приподнял брови. «Хорошо. Я оставлю приготовление на ваше усмотрение». Она кивнула, не совсем веря в то, что все это происходит на самом деле. «Что еще?» Его взгляд из-под тяжелых век задержался на ней. «Вы родите мне наследника». Ей показалось, что из ее легких вышел весь воздух, но она смогла ответить. «Я постараюсь». Она всегда надеялась, что у нее будет несколько детей, которые станут так же близки друг с другом, как они с Лили. «Но если предположить, что я все же смогу зачать, есть вероятность, что у нас будут девочки». Он на какое-то время уставился на апельсин в своих руках, но быстро пришел в себя. «Очевидно, гарантий нет, но мы приложим все усилия». Фиона, конечно, мало что знала о страсти, но уже успела прийти к выводу, что с Греем делить брачное ложе ей не будет в тягость. «У меня нет возражений против этого», — ответила она. «И я рада слышать, что ваши ожидания реалистичны». Фиона попыталась побороть привкус горечи от этого радостного события. Ей казалось, что они ведут переговоры о деловой сделке, как и планировалось изначально. Однако где-то по пути между тогда и сейчас ей захотелось большего. Она смело протянула руку и взяла его за запястье. «Я понимаю, что все случилось очень быстро, но обещаю сделать все возможное, чтобы вы были счастливы». Он выглядел ошеломленным, как будто даже не рассматривал возможность собственного счастья. «Не волнуйтесь обо мне. Вы должны защищать свои интересы. Наш поспешный брак вызовет удивление. Вы должны быть готовы к злым сплетням. Люди скажут, что я женюсь на вас из-за ваших денег или чтобы позлить Хелену». «А это правда? Вы женитесь на мне из-за этого?» По крайней мере, ему хватило воспитания, чтобы изобразить раскаяние. «Я не буду отрицать, эти обстоятельства сыграли роль. Но не только они». Она вздрогнула. «Что же еще, например?» «Как я уже сказал, я испытываю к вам влечение». У нее покраснели щеки. «Да. Я думаю, с этим все ясно. Но есть ли что-то еще?» Пожимая плечами, он ответил. «Вы талантливы и добры. Мне приятно ваше общество». Ну что же, возможно, это не самое романтичное предложение. На самом деле она совершенно не была уверена, что это действительно можно было назвать предложением. Но это уже что-то. А многие браки строились и на меньшем. Она вздохнула и убрала руку. «Есть ли у вас другие условия?» «Да. Вы должны пообещать, что будете честны со мной. Никакого обмана. Никаких секретов». «Надо полагать, что вы будете соблюдать те же условия», — с вызовом ответила она. Он 3 секунды поколебался. «Я буду честен и откровенен в любых вопросах, связанных с нашим браком». Фиона прищурила глаза, понимая, что он уклоняется от ответа. Но так как оговорка была ей на руку, она не стала спорить. Правда, родной матери Лили и шантажисте не имела к Грею никакого отношения. Ну, возможно, какое-то отношение и имела, но чем меньше людей знали об этом, тем лучше. И не было ничего важнее, чем сохранить тайну Лили. «Хорошо». «Думаю, нам стоит подождать пару дней, прежде чем объявить о своих намерениях. Я хочу, чтобы вы были уверены, что готовы согласиться на мои условия». «Мне не нужно время», — возразила она. «Выйти за вас замуж было моей идеей, если вы помните». «Да, но теперь вы знаете меня лучше. Вы видели мое загородное поместье и знаете, что мои кладовые почти пусты. Вам известно, что я ненавижу поэзию и сентиментальность, и что вместо сердца у меня ледяная глыба». «Внимательно рассмотрите все эти факты, и если вы не потеряете желание стать моей женой, то мы так и поступим». Он подбросил апельсин в воздух и следил за ними глазами, готовясь поймать, но Фиона оказалась быстрее и получила в награду его внимание. «Я не передумаю», — сказала она, «но если это позволит вам чувствовать себя спокойнее, мы можем подождать соглашением». Она напомнила себе, что Хелена разорвала помолвку и что он по понятным причинам не хотел вновь подвергать себя подобному унижению. Несколько дней погоды не сделают. Пока Фиона знает, что сможет вовремя получить доступ к своему приданному, чтобы расплатиться с шантажистом, она спокойна. Чувствуя удовлетворение, если не сказать ликование, она бросила апельсин в чашу и вновь откинулась на спинку стула. «Я же говорила, что все будет просто». Он сдержанно улыбнулся. «Верно». Почему вдруг все стало казаться таким неловким, когда они обручились, хотя и тайно? Разве они не должны были обниматься или целоваться, чтобы отпраздновать это событие? Вместо этого вокруг словно похолодало. Домик, который казался таким уютным, когда они сюда зашли, стал выглядеть одиноким и пустым. Грей принял напряженную позу и уперся руками в бедра. «Ну вот. У нас есть по крайней мере час до завтрака. И я обещал, что вы сможете закончить свой эскиз. Хотите продолжить?» «Значит, вот оно как. Если бы выбор был за ним, их общение осталось бы таким, каким оно было раньше, дружелюбным и холодно отстраненным, с жесткими границами между ними. Но Фиона уже обнаружила щель в его доспехах, тайный ход в его душу, рисование, и он невольно сыграл ей на руку. «Да, я хочу закончить ваш портрет», — она осмотрела домик. «Разложим одеяло на полу перед камином и поработаем там?» «Вы художник», — сказал он. «А я всего лишь предмет изображения, к вашим услугам». Он подошел к большой корзине и достал оттуда два пушистых одеяла, как она и просила. «Вот несколько подушек. Надеюсь, вам будет достаточно комфортно работать». «Я уверена, что будет». Фиона взяла блокнот для набросков и расположилась на одеялах, в то время как он принял ту же очаровательно беззаботную и шаловливо томную позу, что и во время их последнего сеанса. Один только взгляд на него, когда он прилег рядом с ней, заставил ее задержать дыхание. Она потянулась за карандашом, заткнутым за ухо, молясь, чтобы то волшебство, которое ей удалось сотворить своим рисованием, пришло к ним снова. Она решила начать с его руки, той самой большой теплой руки, которая держала ее руку, пока они шли сквозь туман утром. Теперь он расслабленно опустил ее перед своим мускулистым торсом. Немного волос торчало из-под рукава рядом с запястьем. Тыльная сторона его руки была на несколько оттенков темнее, чем ее собственная, и вены просвечивали у него под кожей. В отличие от большинства джентльменов, он не носил ни кольца с печаткой, ни перстня с драгоценным камнем, ни любых других украшений. Длинные сильные пальцы заканчивались короткими ногтями, а три костяшки были красными и поцарапанными, как будто он ободрал их во время работы. Или в драке. Но она не собиралась об этом спрашивать, потому что была слишком поглощена стоящей перед ней задачей. Она не изучала его руку в художественном смысле. Она не думала о текстурах, тенях, цвете и свете. Скорее, она вспоминала, каково было ощущать эту руку. Когда он положил цветок ей за ухо, той первой ночью в саду. Когда он нежно убрал ей волосы с лица, прежде чем поцеловать. Когда он ласкал ее, доставляя ей потрясающее удовольствие. Эту руку ей нужно было запечатлеть на бумаге. Каким-то образом ей нужно было показать сочетание силы и мягкости, грубости и теплоты. Погрузившись в водоворот воспоминаний, она чуть было не забыла, что рисует. Ее грудь затрепетала, когда она вспомнила, как он положил свою руку под ее ночную рубашку. Ее кожу покалывало, как будто он по-прежнему касался ее. Его пальцы скользили по ее бедрам, дразнили ее легкими касаниями. Уверенная и ритмичная пульсация зародилась в самой сердцевине ее существа. Дыхание стало тяжелым. К ее удивлению, он, казалось, испытывал то же самое. Он сглотнул и посмотрел на нее с тоской. В его взгляде была не нежность, нет, но что-то похожее на нежность. Одно можно было сказать точно, холодности в нем точно не было. Его взгляд пылал, и хотя их разделял по меньшей мере метр, она чувствовала тепло, исходящее от его тела и создающее поток, катившийся через нее. «Фиона», — выдохнул он, — это было и извинение, и просьба. Она моргнула, и карандаш выпал из ее пальцев. Он медленно придвинулся к ней, глядя ей в лицо. Не задумываясь, она отложила в сторону блокнот, двинулась ему навстречу и ответила на вопрос в его глазах. «Да», —